и в дверях миссис Бенчли с детишками. Но или такое. Париж, Лондон, Джибути — все это исчезло, как сон, как дым, когда он сидел среди остатков праздничного обеда по случаю очередного дня благодарения с матерью, отцом и этим идиотом Чарльзом. Кого оставят равнодушным такие слова? Они столь полны значения, столь насыщены смыслом, в них, можно сказать, прям-таки вскипают ненаписанные главы. Ненаписанные, да, но вот же они, вот, тут как тут. Увы, на поверку все эти фразы, все до единой, были мыльные пузыри, фантомы. Каждая из этих изумительных, столь многообещающих фраз была как коробочка в нарядной подарочной упаковке, зажатая жадной детской ручонкой, и в коробочке нуль, пустота, ничего, кроме мелкой гальки и прочей дряни. А как она заманчиво брякает! Ребенок думает, что это конфеты. Я думал, что это литература. Все эти фразы, и еще, кстати, много других, оказались не трамплинами для прыжка к великим ненаписанным книгам, а неодолимыми барьерами к ним на пути, понимаете? Чересчур же они были прекрасны, недостижимо прекрасны. Иные писатели никак не дорастут до уровня своего первого романа. Я никак не мог дорасти до уровня своей первой фразы. Нет, постойте, но как вам это понравится? Нет, вы только полюбуйтесь, как я начал мой последний труд, мое творение. Я всегда представлял себе, что история моей жизни будет и когда... О, Господи! Будет и когда... Ну, и далее. Полная безнадега. Вымороть. Это самая печальная история из всех, какие я слыхивал. Начинается она, как все подлинные истории, неведомо где. Искать начало — все равно, что пытаться обнаружить исток реки. Месяцами шлепаешь вверх по течению, под палящим солнцем продираешься сквозь сырые зеленые стены джунглей, и взмокшие карты расползаются у тебя под рукой. Тебя сводит с ума обманная надежда, изводит злобный рой насекомых, водит за нос неверная память, и все, чего ты достигаешь, в конце концов, крайний предел всех твоих смехотворных потуг, это мокрое место в джунглях или, в варианте романа, некое до совершенства бессмысленное словцо, либо жест. И однако же, в какой-то более или менее произвольной точке на пути между мокрым местом и морем картограф ставит кружок, и здесь начинается Амазонка. Точно то же и со мной происходит. Картографом душ, когда выискиваю начало собственной биографии. Закрываю глаза и тычу наугад. Глаза открываю и вижу трепещущий миг, замкнутый кружком. 3:17 пополудни, 13 апреля 1961 года. Напрягаю взгляд, внимательно всматриваюсь. Ах, как мило! Ах, как четко! Кто у нас без подбородка? А это я! Весь как есть, вернее, весь как был, собственной персоны, осторожненько высунувший из-за края балкона кончик носа и один глаз. Балкон этот был несравненным местом для наблюдателя, для сторожкого, тайного соглядатая вроде меня. Оттуда мне открывался весь магазин внизу, при том, что сам я был недоступен ни единому устремленному снизу взгляду. В тот день в магазине толпился народ, куда больше покупателей, чем обычно, в будни